Глава 16. На этот раз очнуться оказалось еще труднее. Многострадальная голова буквально раскалывалась на кусочки. Чертанов просипел что-то невнятное и с трудом разомкнул слипшиеся веки. На лбу вздулась огромная шишка, составившая отличную компанию той, что была на затылке. «Фух!» – шумно выдохнул сисадмин, приподнимаясь на локтях. «Фух! Как с бодуна, да?» – посочувствовал Колобков, обнаружившийся в углу. Сергей медленно кивнул, оглядывая помещение. Сделать это оказалось довольно трудно. Единственным источником света служил еле тлеющий очаг в центре комнатенки. Похоже, их засунули в какую-то камеру. Высланный камнями пол, голые бревенчатые стены, дымовое отверстие точно над очагом, дверь узенькая и закрыта снаружи чем-то вроде здоровенного жернова. Судя по тому, что воздух не светится, ночь еще не закончилась. Кроме самого себя и шефа, Чертанов заметил и остальных героев битвы Сукаука. Света тихо дремала, прикрывшись куртками обоих телохранителей. По ночам на Эйкре довольно холодно. Сами же телохранители валялись без сознания. Они, конечно же, не сдались без боя. Особенно плохо выглядел Валера. Его ударили в спину вороньим клювом, оставив уродливую дыру и повредив позвоночник. Света его туго перебинтовала, но дзюдоисту это мало помогло. Он метался в горячке и хрипло стонал. Тут же скорчилась и Стефания. Ее ни за что бы не удалось поймать, если бы у Гуки широкие плечи не сумел подбить чертовку метательной булавой. Тяжелый каменный снаряд сломал ей лодыжку, и она стала легкой добычей. Правда, ей ничего бинтовать не пришлось. К моменту, когда пленников доставили обратно в поселок, кость демоницы успела благополучно срастись. «Серега, ты как, живой пока?» – жизнерадостно осведомился Колобков. «Ну и у меня все в порядке. Я сам сдался. Меня даже не били совсем». «Наверное, отбивные не любят», – кисло сострил Чертанов. «Хе-хе-хе, смешно, но не вовремя. Ты того, Серега, ты думай, как нам отсюда выбраться, пока эти папуасы дрыхнут». «А они дрыхнут?» – оживился Сергей. «Ну так ночь. Чего бы им не дрыхнуть?» «Я думал, они сразу нас, ну...» «Так поужинать-то они уже поужинали, а мы, получается, на завтрак пойдем. Или на обед. Во, положи ухо на эту щелку». «Да не на эту, а на эту. Ты что, слепой? Не видишь, куда показываю? Слышишь? Булькает. Это они для нас котлы готовят. Варить будут. Я видел, когда нас вели. 5 штук. Каждому по одному». «А тех ука-ука, их они варить не будут?» «Не будут. И жарить не будут. И сырыми жрать не будут. Они их вообще с собой не взяли. Так там и бросили. А своих мертвых в озере утопили». «Почему?» «Светка думает, они людей просто так не едят. Сначала нужно убить по особым правилам. Ну, чтобы вроде как кошерно получилось, понимаешь? А иначе табу и западло». Чертанов схватился за голову, застонал и начал биться лбом о стену. Правда, уже после первого удара остановился. Это оказалось больно. «Серега, возьми себя в руки!» – строго приказал Колобков. «Знаешь, что главное в танке? Не бздеть! Кто в танке бздит, того девушки не любят! Не плачь, солдат, все образуется!» «Как образуется?» «Как-нибудь! До рассвета еще 10 часов, мало ли что там произойдет. А вдруг начнется землетрясение, и все отменят». «Сомневаюсь что-то». Света завозилась, сонно почмокала губами, а потом приподнялась на локте, растерянно глядя на отца и дядю Сережу. «Мне бабушка приснилась», – вздохнула она. «Да, мне тоже бывает кошмары снятся», – посочувствовал Колобков. «И тоже всегда про Матильду». «Шеф, с вами все нормально?» – разомкнул налитые кровью глаза Валера. «Может, врезать кому-нибудь?» «Светулик, прелесть моя блондинистая, помоги ребятам, а то им совсем плохо. Валерыч, тебе повязку поменять не надо?» «Терплю». «Это есть гуд. Серега, а ты с этой рогатой там определись, у вас непонимание, тебе и карты в руки. Шнель!» Чертанов послушно поднялся на ноги и тут же снова упал. Похоже, ему разбили коленную чашечку. Больно было неимоверно. Он крепко сжал челюсти, с трудом удерживаясь от дикого крика. Привлекать внимание сторожей совсем не хотелось. Света занялась телохранителями. Гена, в принципе, обещал скоро прийти в норму. Его только оглушили и еще сломали пару ребер. А вот насчет Валеры она крепко беспокоилась. Сняв грязные бинты, самозваная докторша обнаружила, что рана воспалилась и начала гноиться. Влажный климат тропиков крайне скверно действует на всякие болячки. Простейшие самых разных типов тут же радостно лезут в новый дом. К тому же аптечка серьезно пострадала. Мбумбу переворошили все вещи пленников. Кое-что забрали, в том числе и браунинги. Саму аптечку не взяли, но большую часть медикаментов и инструментов из нее вытащили. Особенно Свету огорчала потеря йода, его зачем-то прихватил шаман. Собственно, не позарились дикари только на бинты и марлю. Перебинтовывая Валеру заново, Света огорченно цокала языком. Судя по бледности телохранителя, липкому холодному поту, поверхностному дыханию и слабому, но частому пульсу, открылось внутреннее кровотечение. Скорее всего, в животе. Ударили его в спину, но в нижней части. В таких случаях надо приложить лед или еще что-нибудь холодное, но у Светы ничего такого не было, разве что каменный пол. И она сильно сомневалась, что Валеру удастся спасти, даже если в срочном порядке доставить его на чайку. Совершенно не факт, что это чем-то поможет. Да, на борту есть небольшой лазарет, но ни одного профессионального медика, только сама Света. Единственная надежда на трех старых волшебников. То есть вообще никакой надежды. Еле слышно доносилось снаружи. То напевал шаман, беседующий с ночными духами. Колобков слушал это пение даже с некоторым удовольствием. Ему понравилась мелодия. Сергей и Света раздраженно смотрели на улыбающегося бизнесмена и единодушно думали, что Петр Иванович вряд ли расстроится, даже если все прямо сейчас провалится в тартарары. А потом раздался грохот пистолетного выстрела, чей-то болезненный вскрик, и все стихло. Пленники одновременно прильнули к щелям, но больше никаких звуков не доносилось. «Башку он себе, что ли, продырявил?» – прошептал Колобков. «Дорвался папуаз до пистолета! Там как раз один патрон оставался!» Петр Иванович разочарованно чертыхнулся. Продгуста не зря прославился как самый мудрый человек в племени. Он сообразил, что во время выстрела браунинг следует направить дулом от себя. Поэтому и подстрелил всего-навсего чью-то жену, пробирающуюся к отхожему месту. По меркам Мбумбу невелика потеря, женщин в племени пока хватает. «Где я?» – воскликнула Стефания, резко вскакивая и выставляя вперед скрюченные пальцы. «А, это вы? Ну-ка, отдай!» «Что? Что?» – испугался Чертанов, прижимаясь к стене. «Молчи, смертный!» – пропыхтела чертовка, копаясь у него за пазухой. «Ага!» Изящная багровая ладошка сжимала золотую свистульку в форме чертика. При обыске ее не заметили. А может быть, просто не посмели взять. Воровать чужие амулеты плохо, духи могут разгневаться. Бусы, найденные на острове Волхвов, тоже остались в неприкосновенности. Ни у кого не поднялась рука без разрешения касаться вещи, сделанной шаманом, пусть и из другого племени. «И больше не вызывайте!» – рявкнула Стефания, дуя в свисток. «Пока, уроды!» Спустя миг она исчезла, а золотой чертик шлепнулся на пол. Чертанов торопливо подобрал его, обтер и спрятал обратно во внутренний карман. Ему почему-то не хотелось расставаться с этим амулетиком. «Их осталось пятеро!» – хмыкнул Колобков. «Могла бы и нас прихватить!» «Ват?» – приподнял бровь Чертанов. «А что, тут лучше?» «Так-так-так, ну-ка взялись дружненько, попробуем эту заслонку отодвинуть!» Колобков, Света и Чертанов одновременно уперлись плечами в Жирнов, загораживающий выход. Но после 5 минут кряхтения даже ежу стало понятно, что 3 человеческих сил тут маловато. Тем более далеко не самых крупных сил. Вот если бы Гена с Валерой приложили свои бицепсы... «Светулик, а ты не стараешься?» – уличил дочь в преступлении Петр Иванович. «Ну-ка, напрягись немножко!» «Прости, пап, я вообще не толкала, я только вид делала», – стыдливо признала Светлана. «Мне нельзя тяжести...» «Так что же это выходит? Серега у нас один напрягается?» – возмутился Колобков. «Никак нет, Петр Иванович, я тоже только вид делал», – равнодушно ответил Чертанов. «Вот если пожрать чего-нибудь...» «Пожрать? Где я тебе тут возьму пожрать? Мы сами тут в папуасском холодильнике вроде мяса мороженого сидим. Эх, Серега, а на чайке сейчас небось ужин. Матильда лапшу с курой стряпает. Или еще какой-нибудь бурдень». «Картошку мятую», — сообщили сверху. «Здорово, Иваныч!» «Петрович!» — обрадовался Колобков. «Да». В дымоход свешивалась орлиная голова, с недавних пор принадлежащая судовому механику Угрюмченко. Огромный беркут крепко уцепился крючковатыми когтями и с интересом заглядывал вниз. «Слава богу! Слава богу! Нас спасут!» – заблажил Чертанов. «Ша, Серега, заткнись! Смотреть на тебя противно!» – прикрикнул Колобков. «Петрович, ты там один?» «Ну, Иваныч, да ты сам-то как думаешь? Может, супружница твоя тут со мной на крыше сидит, а? Или детишки? А может, теща на парашюте приземлилась?» «Петрович, не катуряйся! Поняли мы тебя! Что, наловчился крыльями махать?» «Сначала в пальмы врезался все время», – неохотно признался Беркут. «А теперь ничего получается. Иваныч, там Зинка твоя рыдает вовсю, думает, вас тигры сожрали». «Эх, Петрович, лучше б уж тигры», – вздохнул Колобков. «Папуасы нас в плен взяли, варить будут». «Ить!» – возмущенно раскрыл клюв у Грюмченко. «А чего ж делать-то, Иваныч?» «Да пес его знает, тебе там сверху виднее. Посмотри, чего у нас дверь загораживает». В темноте послышалось хлопанье могучих крыльев. Петрович спускался на землю. Орлиное зрение недаром вошло в поговорку, но в ночной мгле Эйкра даже оно не слишком-то помогало. Угрюмченко и так с превеликим трудом разыскал поселок. Если бы не костры, зажженные на сторожевых вышках, до сих пор летал бы неизвестно где. «Каменюка там, Иваныч!» Вернулся он через пару минут. «Вроде как жернов мельничный, круглый, а в центре дырка. Я такую дулю не сдвину, изведи». «И так понятно. Ты, Петрович, там осторожнее. Эти папуасы дубинками здорово наловчили швыряться и камнями из рогаток пуляются». «Испращ», – машинально поправила Света. «Петрович, слетай за помощью, а?» – жалобно попросил Чертанов. «Расскажи, что тут случилось». «Серега, кончай труса праздновать. Ты кого понимаешь под помощью? Кто нас спасать-то придет, по-твоему? Гешка с Вадиком? Олька верхом на хуймяке? Матильда в ступе? Только появится у папуасов лишняя порция вкуснятинки, вот и все спасение. Нет, Петрович, ты лучше лети и скажи, чтоб плыли куда подальше, пока и до них не добрались. Понял меня?» «Петр Иванович!» – запротестовал Беркут. «Я что, неясно выразился?» – удивился Колобков. «Вот Светку бы только, прелесть мою драгоценную. Слушай, ты ее не поднимешь? Она легонькая». Угрюмченко попытался. Честно попытался. Он протиснулся в дымоход, как можно аккуратнее обхватил Светлану за плечи, стараясь не слишком сжимать когти, и изо всех сил забил крыльями. Потом снова, еще чаще и сильнее. И в конце концов даже сумел ее приподнять сантиметров на 20. Но этим все и ограничилось. В птичьем облике механик и сам весил всего-то килограммов 7-8. Как известно, самая тяжелая добыча, которую может утащить орел-беркут, 10-12 килограмм, и то он при этом очень быстро устает. Да, на Эйкре эту цифру следовало чуть-чуть увеличить, в силу меньшей гравитации, но 8% погоды не делают. «Петр Иванович, а у Василия Васильевича ведь еще одна пушка осталась», – вспомнил Чертанов. «Ну и дули с нее толку», – скривился шеф. «Василий Васильевич у нас что, терминатор юсовский? Думаешь, он сюда явится и в одиночку всех дикарей перестреляет? Они Гену с Валерой в блин раскатали, а они в спецназе служили, в Чечне воевали. Чего уж там один Васильевич делает? Он старый уже». «Одна надежда на Матильду. Она своей рожей кого хочешь распугает. Хе-хе!» «Так мне лететь или как? Иваныч, может, договоримся как-нибудь с дикарями? Бусы им посулим или гвоздей подарим? У меня коловорот есть ненужный. Я тебе рассказывал, как мы в Новой Гвинее за коловорот...» «Да. Иваныч, ну ты придумай чего-нибудь умного. Я же, если вернусь с пустыми крыльями, мне твоя Зинка все перья повыдерет, а я к ним уже привыкать начал». «Петрович, ты у волшебника помощи попроси», – взмолился Чертанов. «Может, все-таки что выйдет, а? Я не хочу умирать». «И никто не хочет», – треснул ему по затылку Колобков. «Ну, есть такое слово в русском языке – надо. Еще другое слово есть, но какое, я тебе не скажу. А то меня за него уже два раза штрафовали, когда я в Латвию ездил». «Ненормативная лексика запрещена», – злобно спародировал латышский выговор он. «А вот у нас в школах учителя говорят, без мата заниматься нельзя. Без мата нельзя ни в коем случае». «Это что за учителя?» – выпучил глаза Чертанов. «Физкультурники. Хотя ты у нас вечный освобожденный. Нет в тебе, Серега, мускулов. Вот, пощупай меня». «Да пощупай, не стесняйся». Чертанов неохотно потрогал бицепс шефа, формой и консистенцией больше всего напоминающей сдобную булочку свежей выпечки. Такой же пышный, круглый и мягкий. «Железо!» – крайне ненатурально польстил он. «Врешь! Знаю, что врешь! Но ври дальше, у тебя красиво получается!» А ты, Петрович, захлопни клюв и лети к нашим дедам. Может, и правда чего путного присоветуют? Чё-то мне тоже помирать расхотелось». Угрюмченко кивнул и послушно замахал крыльями, поднимаясь к потолку. Он с трудом протиснулся в не слишком широкое отверстие, издал почти настоящее орлиное «кры» и взял курс на запад. Нужно было торопиться. Прошло несколько часов. Тепорий в воздухе начал поблескивать, появились первые слабые лучики света. Стало возможным различать очертания предметов без помощи почти потухшего очага. Наступило эйкрийское утро. Праздник для всего живого, горе для пленников, назначенных стать главным пиршественным блюдом. Жернов медленно отодвинулся в сторону. За ним обнаружилось пятеро рослых мбумбу, лоснящихся от пота. Особенно выделялся лучший из охотников племени, славный Угуки широкие плечи. Дикари радостно улыбнулись землянам и молча наставили на них длинные жердины. Гену и Валеру выволокли на руках. Изувеченные телохранители до сих пор валялись без сознания. Увидев то, что для них приготовили, Света сглотнула и невольно зажмурила глаза. Чертанов корчил рожи, безуспешно стараясь сохранять достоинство. Ему ужасно хотелось заорать. И только Колобков не слишком огорчился. Даже потянул носом воздух, вдыхая вкусные ароматы. Вопреки его утверждению, котлов оказалось не пять, а только четыре. Большой и три маленьких. Большой предназначался для Гены с Валерой. И кормить ими собирались взрослых воинов и охотников. Свету определили на обед женщинам, а Чертанова – детям и старикам. И те, и другие для племени бесполезны, так что нечего их баловать, обойдутся. Ну а Колобкова, как самого пухлого и аппетитного, облюбовал сам вождь. Конечно, он поделится с женами, старейшинами и личной дружиной, но самое вкусное все-таки скушает единолично. За исключением мозга. Мозги всех пятерых принадлежат шаману. А уж что он с ними будет делать – его личное дело. Захочет сварить из них волшебное зелье, захочет высушит и будет беседовать с духами, которым они принадлежали. Хотя Продгуста свои всегда просто ел. Могут ведь у старичка быть слабости. Он очень любил мозги в горшочек. На озере сейчас царило настоящее столпотворение. 4/5 поселка плавали и ныряли. Перед вкушением священной трапезы в день превращения полагается пройти великое очищение водой, огнем и благословением шамана. Большая часть мбумбу сейчас проходили первую стадию, но некоторые уже приступили ко второй. Рядом с кипящими котлами развели огромный костер. Именно его Колобков принял за пятую конфорку. И сейчас через него весело прыгали молодые мбумбу. Каждому перепрыгнувшему подходил шаман, касался лба кончиками пальцев, выдыхал в лицо клуб дыма, с косяком он не расставался ни на секунду, а потом еще и давал вслед благословляющий пинок. Петр Иванович замахал знакомому лицу. Повариха, так нежно ощупывавшая его вчера, кивнула в ответ. Она руководила еще 20 женщинами с длинными кремниевыми ножами и заостренными раковинами. Для мужчины приготовление пищи табу. Зато рубка мяса – дело как раз мужское. Так что мужчины уже натачивали медные топоры. Таких топоров во всем поселке имелось только 3. Изделия мастера скутурки. «Вот скажи мне, Серега, было ли у тебя еще когда-нибудь такое хреновое утро?» Задумчиво вопросил подчиненного Колобков. «Не. Ну и ладно, зато выспались хорошо. Ночь тут длинная, спи сколько влезет». «Меня нельзя убивать, я же шаман!» Неожиданно взвизгнул Чертанов, выпучив глаза и делая дурацкие пасы. «Рамамбахара мумбуру! Рамамбахара мумбуру! Мумбуру! Мумбуру!» Туземцы охнули и испуганно подались назад, ожидая, что их сейчас как минимум поразит молнией. Но секунды шли, ничего не происходило, и они расслабились. На лице Продгусты зазмеилась ядовитая улыбочка. Сергей не знал главного принципа любых шаманов. От изини-янга, древних зулусов, до мадавинини, индейцев Виннибага. Околдовываемый объект должен знать, что именно с ним произойдет. И тогда значительную часть работы проделает его собственное подсознание. Вера – очень сильная вещь. Если авторитетный шаман скажет дикарю «сегодня ты упадешь и ударишься головой», он действительно упадет и ударится, потому что искренне верит, что именно так все и произойдет. Ведь шаман сказал. Но если жертва даже не подозревает о том, что ее околдовывают, то тут придется надеяться только на собственные колдовские умения. Они у Чертанова, само собой, отсутствовали. «Мы же герои! Мы Ука-Ука победили!» – продолжал психовать Сергей. «Серега, закрой пасть! Не смеши народ!» Аж покраснел от гнева Колобков. «Не позорь меня перед папуасами! Сыкло ты позорное!» «Конечно, герои!» – степенно кивнул шаман. «А вот теперь мы вас съедим, и частица вашего героизма перейдет к нам. Есть надо только самых достойных, самых лучших людей. Вот ука-ука мы не едим, а то станем такими же глупыми и скверными, как они. Гордись, белая макака!» Чертанов почему-то не возгордился. Вместо этого он начал нервно грызть ногти. В детстве у него была эта дурная привычка, и ему всегда твердили, что это плохо, противно и некрасиво. Даже били по рукам. Но теперь в шаге от смерти уже не страшно. «Серега, прекрати!» Тут же стукнул его по руке Колобков. «Как маленький прямо!» Всех пятерых собрали в одну кучу. Продгуста злорадно ухмыльнулся, выкинул косяк, натянул деревянную маску и что-то приглушенно сказал. Услышавшие его мбумбу радостно загомонили. «Серега, переведи!» Тут же пихнул подчиненного в бок Петр Иванович. «Он говорит, что сейчас превратит нас в свиней», – апатично перевел Чертанов. «Они уже гадают, хорошие ли получатся свиньи». Колобков только пожал плечами. Ему тоже вдруг стало интересно, а хорошая ли получится из него свинья. Шаман забил в бубен, пустившись в дикий пляс вокруг лежащих и сидящих пленников. Он выписывал круги и восьмерки, обходя каждого в отдельности и всех вместе. На этот раз в его заклинаниях не слышалось членораздельных слов, только невнятный гул и отдельные выкрики. Он долго тряс бубном и, наконец, закончил в лучших традициях рок-н-ролла. Упал на колени и запрокинул голову к небесам, беря последнюю самую звонкую ноту. Хорошо, хоть бубен рвать не стал. Гибель бубна для шамана равносильна гибели его самого. Шамана, потерявшего инструмент, могут умертвить свои же соплеменники. Кому он такой нужен? «Теперь вы не люди! Теперь вы свиньи!» Торжествующе выкрикнул Продгуста. «Кровь духам! Мясо людям!» Мбумбу снова радостно загомонили, уже заранее облизываясь. «Серега, тебе со стороны лучше видно!» Процедил краем рта Колобков. «Я что, хряк?» «Не больше, чем обычно», – ехидно ответил Чертанов. Шеф скрытой издевки не понял. Он непонимающе охлопал себя со всех сторон, потрогал нос, в пятачок не превратился. Почесал зад, хвоста нет. Сергей, Света, Гена с Валерой – все по-прежнему люди. Не изменились ни внешне, ни внутренне. «Факир был пьян, и фокус не удался», – торжествующе выпрямился Колобков. Но Мбумбу это не волновало. Они неторопливо приподняли Гену и поволокли его к деревянной колоде, где уже поигрывал топором у Гуки широкие плечи. «Серега, чего они?» – вспылил шеф. «Глаза повылазили!» «Пап, по-моему, они предпочитают верить шаману, а не своим глазам», – грустно вздохнула Света. «Зрение может обмануть, а шаман нет». Продгуста кровожадно захохотал, занося над бессознательным Геной каменный нож. Первый удар – духом. Его наносит сам шаман. Он размахнулся, нож пошел вниз и выпал из рук шамана. А он сам упал замертво, выплеснув три фонтанчика крови из груди. Слева направо осталось три рваных пулевых отверстия.